Елизавета Шумская. Богини бывают разные. Слышь, ушастый, голос Грыма застал Кали за медитативным завариванием чая. Ложку мелиссы, мяты побольше. Мне нужна твоя помощь. Эльф удивился. Он прекрасно понимал, что за силовой поддержкой приятель к нему не пойдет. Или хотя бы позовет и Златка тоже. Эмоциональных проблем у тролля отродясь не бывало. Лечением всех и вся в их пятерке занималась Ива. Кроме, пожалуй... И так большие глаза Кали начали расширяться. И их взгляд невольно переместился на пах Грыма. Нет. «Не желая верить в то, что звезды заставляют его пройти через это испытание», — прошептал эльф. «Пожалуйста, скажи, что у тебя беда не там». Грым тяжело вздохнул. «Да, и с ними тоже», — нехотя признал он. «С ними?» — с нарастающей степенью ужаса повторил Кали. «Ну да». Тролль оттянул на бедре изрядно потрепанную ткань и вздохнул. «Куда это годится, а? Висит же все!» «Прям все!» Против желания эльф начал испытывать жалость к другу. «Да, ужас! Давно пора было их выкинуть. Но это ж надо новые купить. Ненавижу это!» «Но куда хуже, что последнюю пристойную куртку порвали упыри на практикуме у матрессы Рябинки. Но куда это годится, а?» И тролль картинно потряс невразумительной тряпкой, которую до этого Кали не замечал. «Ушастый, слушай, будь другом, помоги. Только девкам не говори. Позарез надо приодеться». Кали прислонился спиной к кухонному шкафчику и выдохнул. «Рассказывай», — ультимативно потребовал он. Они направлялись за пределы университета, в торговый квартал. Грым явно повеселел, переложив проблему на друга, который уж точно в подобном разбирался куда лучше. «Ты же ее видел, богиня!» Тролль обрисовал руками внушительную грудь, весьма условную талию и бедра шире, чем его собственные плечи. Аж причмокнул от восторга. «Богиня!» По мнению эльфа, богиня выглядела несколько иначе, но твердо решив стать посредником между расами, он начал изучать различные культуры и убедился, что богини бывают разные. Я к ней и так, и сяк, ноль внимания. Вообще будто нет меня, а сегодня вдруг письмецо. Типа туда-сюда, приходи вечером на свиданку. Понравился таки, значит. Ха! Прежнее самодовольство быстро вернулось к Грыму. Так, давай вот сюда. Кали кивнул на одну из лавок. А почему она сразу не согласилась, а через письмо? Уверен? Тут же все для ушастых, небось. Ну так это, она же не абы кто. Главное в своей ватаге. Тут морду надо держать и на всяких красавчиков типа меня не кидаться. Иди давай. Эльф запихнул тролля в дверь. Ты погляди, аж главное. А что за ватага? Наемники какие-то. Грым ностальгически вздохнул. «Слушай, я не буду так одеваться. Ты цены видел?» «Видел. Но богиня, друг мой, того стоит, поверь мне». Когда вечером Грым шел по указанному в письме адресу, он верил. Хотя бы потому, что чувствовал на себе внимание других дам. Например, стоило ему войти в таверну, как к нему повернулось сразу несколько девичьих лиц, и каждая улыбнулась. Правда, как-то вот слишком кровожадно. В следующий миг мир померк перед глазами тролля. Очнулся он с дикой головной болью и непонятно где. Сарай какой-то. Холодно, жуть. Грым потянулся к затылку и обнаружил еще одну проблему. Цепь на запястье и еще одну такую же на голени. Да твою ж! Попытался колдовать. И еще один сюрприз. Тяжелый браслет-блокиратор. В этот раз тролль высказался куда ярче. попытался его расковырять, погнуть, но тот не поддавался. А цепь такой толщины даже ему не порвать без магии. Но это не значит, что не стоит пытаться. И он попытался. Снова и снова. А потом опять. Когда выбился из сил, уселся, уткнувшись лицом в ладони, и попытался осмыслить ситуацию. Где — непонятно. Но явно не таверна. Города рядом не слышно, хотя сарай продувается всеми ветрами. Куда-то увезли? Как скоро спохватятся друзья? По всему выходило, что не раньше, чем к завтрашнему обеду. Да и то могут просто поржать. Мол, хороша богиня оказалась. Теперь Грым понимал, что письмо могла и не она отправить. Но зачем он потребовался кому-то? Да, врагов их пятерка нажила немало. Однако не таких, чтобы похищать. За всеми этими мыслями парень не переставал искать то, что помогло бы ему выбраться. Не находилось. Прошло не менее часа после пробуждения, как дверь в сарай со скрипом приоткрылась, и в нее просунулось странное существо с какими-то звенящими предметами в лапах. Грым замер, разглядывая его. Ростом со Златка, но крепенький, насколько можно разглядеть за бесформенной одеждой. Парень с некоторым сомнением опознал в нем сородича. Возможно, полукровка, мелкий какой-то. На ребенка он никак не походил. Волосы растрепанные, короткие, всего лишь до плеч. Взгляд настороженный, цвет не разобрать. В обычной ситуации Грым заломал бы такого за пару движений без какой-либо магии. Сейчас вряд ли уйдет больше. «Пожалуйста, не бей!» Чуть дрожащим голосом произнес неизвестный. «Меня с едой к тебе послали. Вот!» Звенящее нечто оказалось котелком и фляжкой. «У меня нет с собой ключей или оружия. Сам посмотри». Незнакомец пару раз повернулся. Это ничего не доказывало, ведь под его многослойной одеждой можно было скрыть что угодно. Но Грым предпочел изобразить, что поверил. «Не трусь, не прибью». Мелкий, однако, продолжил стоять, вглядываясь в лицо пленника. Троллю это быстро надоело, и он рыкнул от нетерпения. Но тот еще пару мгновений колебался. Потом вздохнул и шагнул вперед. «Доверяюсь твоему слову». Поставил котелок и фляжку на некотором расстоянии от Грыма и отскочил. И тут позволил ему это сделать, решив, что вряд ли его враги послали к нему кого-то ценного или с предметами, которые можно использовать как оружие. Чародей выждал пару секунд и потянулся за едой. С сомнением оглядел кашу и хлеб. «Отравлено?» Паренек пожал плечами и уселся на небольшой чурбан напротив. Так и сидели. Грым ел, незнакомец смотрел. «Расскажешь мне, что происходит? Кто меня похитил?» Стараясь говорить мягко, почти дружелюбно, спросил тролль наконец. В ответ пожали плечами. «Я не знаю. Я...» Незнакомец оттянул ворот и демонстративно дернул грубый металлический ошейник. «Тут недолго». «Тоже похитили?» — удивился Грым. «Но доверяют мелкие поручения уже». «Эта штука бьется так, что хочется сдохнуть. Ты не думай, я умею терпеть боль. Но это что-то запредельное». Голос паренька дрогнул, да и сам он передернулся. «Такого никому не пожелаешь». Сказано было так, что даже тролль проникся. «Но что они хотят? И кто они?» «Наемники какие-то, не знаю большего. Из разговора выходит, что утром закинут нас на корабль, а там рабство, наверное. Никто мне пояснений не давал, как понимаешь». «Пленить мага?» Такое в голове не укладывалось. «Нет, всякое, конечно, бывает, но так странно. А ты-то им зачем?» «Не знаю, но эту штуку не снять. Я пробую, пробую, но никак». Грым задумался. Ситуация откровенно пугала. Паренек же забрал котелок и направился к двери. Как тебя зовут? Рхин. Перебирая идеи и домыслы, пытаясь раскачать цепь, основание которой уходило в стену, Грым пришел к выводу, что Рхин — его единственный шанс на спасение. Он мог передвигаться между похитителями. Может, даже ключ найдет. Хорошо бы от браслета. А там, с магией, они еще посмотрят, кто кого. Паренек никак не приходил. Тролль переживал и искренне недоумевал, как и за какие заслуги оказался в подобной идиотской ситуации. Ребята, как узнают, уржутся. Он бы тоже посмеялся, да что-то не тянуло. Наконец Рхин появился. Притащил еще воды. Стоило ему протянуть фляжку, как Грым сцапал его руку и притянул к себе, зажимая рот своей лапищи. «Тихо!» — шикнул он на ухо пискнувшему мальчишке. «Надо поговорить. Не будешь орать, если отпущу?» Тот помотал головой. Грым осторожно отпустил его. Паренек с опаской, кося выразительными глазами, отстранился. Скорее всего, все же полукровка. Личико симпатичное, а костяк мелкий. Уже не разовьется до размеров взрослого тролля. Бедняга! Слушай, я не мастак говорить. Эх, сюда бы Златка. Этот кого угодно уболтает. Но надо уходить. Рхин схватился за свой ошейник и сглотнул. Но как? Мне бы только от цепи избавиться или браслета. А там убежим и снимем остальное. Я отведу тебя к своим. Или они помогут. Или найдем специалиста. Эта штука, мелкий постучал по ошейнику, и твой браслет какие-то особые. Ключи от них не здесь. От цепи я знаю, где держит. Можно попробовать. Но слушай, а как тебя зовут? Грым. Так вот, Грым, мы в каких-то развалинах. Раньше был замок, но давно. Ничего к гоблинам не осталось, только ров вокруг. Через него мостик. Позорище, а не мостик. Около него они и сидят. А ров с водой? Драться с превосходящим численностью противником без магии Грым собирался только в крайнем случае. Ров с упырями. С упырями? Удивился тролль. Да, я не знаю, кто их туда затащил. То их там до гоблина. Серьезно? Рхин развел руками. Грым задумался. Упыри, конечно, бывают разные. Но если их загнали туда, и они не додумались, как выбраться, то, скорее всего, это низший вид. Матресса Рябинка показывала на занятиях, как с такими бороться. Для начала продемонстрировала, как это делают по-настоящему крутые маги. У нее просто все поле со стаи нежити покрылось льдом, а упыри замерли в занятных позах. Но этот способ ему точно не подходит. А как иначе? Все просто, с восхищением оглядывала прекрасная матресса наглядные пособия, мерзейшего упыря, по какой-то прихоти, прозванного Гошей. Сильные, агрессивные, тупые, ведомые голодом и стадным инстинктом. Победить можно и с магией, и без, и взять под контроль. Да, Гошенька, улыбнись ребятам. Даже несмотря на все его положение, Грыму захотелось смеяться. Он улыбнулся притихшему Рхину и потрепал его по голове. «Не дрейф, пацан, прорвемся!» Выразительные глаза того сверкнули гневом. Он аж подскочил от ярости. «Какой я тебе пацан?» «Опаньки!» — подумал Грым, пройдясь взглядом по фигуре собеседника. И не нашел в ней ничего, что говорило бы в пользу другого пола. Рхин зарычал и рванул на себе рубашку. Взгляду ошарашенного тролля предстали две крепенькие, как яблочко, груди. Небольшие, но все же отчетливо женские. Вполне себе привлекательные. Он бы потискал. «Поздоровайся с ними!» — фыркнул Рхин. Теперь Грым отчетливо это понимал. Поэтому и рост небольшой, и симпатичная. «Привет, девочки!» — тролль невольно потянул руку к прелестям. «За что и получил по ней!» Заслуженно и терпимо. Девушка запахнулась, поправила одежду и все-таки немного покраснела. Грым умилился. Нет, точно надо бежать. По поводу упырей есть пара идей. Выслушав оны, Рхин категорически заявила. Отстойный план, я согласна. Через полчаса, показавшихся троллю вечностью, девушка вернулась. Она принесла ворох оранжевой ткани, похожей чьё-то платье, явно дешевое и с множеством рюшек и воланов. И самое главное, тонкую металлическую загогулину. Покопавшись ею в замке, они смогли снять с Грыма цепи, но не браслет. Ну что ж, хорошего понемножку. Тролль встал, с удовольствием потянулся и сделал парочку разогревающих движений. Потом поднял с земли купленный по указанию Кали плащ и печально на него возрился. Ушастый его точно прибьет. Идем. Юноша направился к двери. Осторожно выглянул, никого не увидел и повеселел. Ищем три палки. Одну под дубину, две для платья. Палки скоро нашлись. Тролль сразу почувствовал себя увереннее. Крутанул ту, что покрепче, в руке и ухмыльнулся. План из дурацкого стал казаться веселым. И хорошо, что рядом Тролина. Они куда сильнее людских девушек. Хотя Дэй была бы надежнее. У нее и крылья есть. Эх, кто бы подумал, что будет скучать по клыкастой. Смотреть вокруг действительно было нечего. Златко, конечно, определил бы и век, и стиль развалин. Но Грыму эта груда камней и остатков стен ничего не говорила. А как укрытие бесполезно. А вот Руф выглядел куда серьезнее. Обычно они с веками тоже теряли свои формы. Но тут явно привели в порядок. Зачем? Грым издали, не выдавая себя, рассмотрел похитителей. 5 мужчин, 4 женщины. Да, с такими одному без меча и магии не справиться. Пьют, конечно, многовато, но не юнцы и не случайные люди. Потом тролли поискали место для осуществления их плана. Чем дальше, тем больше парень начинал сомневаться, что тот увенчается успехом. Этот упырь не был Гошей, имени у него отродясь не водилось. Сам про себя даром, что мелкий и хромой, он думал что-то вроде великий или могучий, никого не боящийся, разумеется. Но в последнем имени великомогучий сегодня усомнился, ибо увидел это. Они с другими упырями тихо грызлись в своем узком кругу, когда услышали нарастающий шум. В нем нежити различили топот и вой своих соплеменников. Что происходит? Предчувствуя худшее, они замерли и, переглянувшись, уставились туда, откуда раздавались эти тревожащие звуки. Робкая надежда, что кто-то поумнее придумал, как высвободиться из жуткой круговой ловушки, в которую их загнала недавно чужая злая воля, испарилась, когда они увидели несущихся на них сородичей. С вытаращенными глазами они выли, что есть мочи, махали лапами и постоянно оглядывались назад. Что могло их так напугать? Великомогучий чувствовал, что у него поджимается зад при мысли о том жутком монстре, что заставил их бесстрашное племя сорваться с места. Его сковал ужас. Лапы примерзли к земле, заставляя просто смотреть на приближающихся соплеменников. Но потом он увидел того, кто гнал их всех, как пастушья собака, стадо овец. На нижнюю половину упырь, на верхнюю что-то жуткое, рыжий, со странными лапами-щупальцами, мотающимися, то вперед, то назад. Оно наклонялось то в одну сторону, то в другую, неизменно наводя панику среди тех, кто не мог отбежать достаточно далеко. И выло, рычало так, что пронимало до печенок. А рядом с ним скакал еще один монстр, поменьше. Этот вообще оседлал их сородича и лупил по его голове здоровенной дубиной, улюлюкая и подгоняя тех нежитей, кто бежал недостаточно быстро. Толпа упырей приближалась. Приближались и монстры. И великомогучий не выдержал. Отмер и бросился прочь от этих тварей. Его скулёж подействовал на тех, кто был рядом. И они сорвались вслед за ним. Рхин с упоением опустила дубину на голову упыря, на котором сидела. Провыла что-то, и тут, наконец, заметила то, что они искали. «Грым, Грым, вон!» Пихнула она увлекшегося, воинственно вопящего напарника в бок. Тот сидел на здоровенном нежити и потрясал крестом, созданным из двух палок и пояса. Платье же напялили сверху на манер чучела. «Да, Грым!» — заверещал Архин, опасаясь, что он не увидит их спасения, каменного выступа, оставшегося от каких-то прежних построек. На гладких стенах рва более подходящего места им не найти. Грым приложил крестом упыря, на котором ехал, и выпустил из рук орудие устрашения. Сам же подобрался, одним гибким, сильным движением подтянулся и вскочил нежитью на плечи. Оттолкнулся и прыгнул вверх, цепляясь за выступ. Рхин прыгнула следом. Поднатужившись, тролль забрался на опору и, извернувшись под невероятным углом, схватил девушку за шкирку, подтягивая ее повыше. Матерясь так, что впору заслушаться, оба тролля влезли на каменные основания, а с него уже и на ту сторону рва. Там упали на землю, отдышались и скоренько поползли дальше. А как только оказались достаточно далеко, и вовсе побежали. Добравшись до полоски леса, Грым завернул за ближайшее дерево и уставился назад. Погони не было. Вздох облегчения вырвался из его глотки. Потом он посмотрел на Рхин, обнимающую дерево слева от него. Они встретились взглядами, держались пару секунд, но не выдержали и заржали, сгибаясь и тряся несчастные деревья. Никто из них не ожидал такого всесокрушающего успеха. Спрыгнув на одного из самых здоровых упырей, Грым накрыл его голову плащом, стукнул по макушке и завопил так, что перепугался сам. Ничего не понимая, тварь ринулась вперед. Рхин бросила ему крест с напяленным платьем, упала на голову соседнего неудачника и принялась колотить его дубиной, воя мерзейшим голосом. Самый решающий момент — кинуться на них нежити или попытаются убежать. Они побежали. Воя громче своих всадников, они перепугали сородичей и подтолкнули и их к бегству. План казался дурацким даже на этапе обсуждения. Сейчас виделся и вовсе провальным. Но сработал, сработал. И вот Грым и Рхин стояли в ночном лесу, опираясь на деревья, и смеялись до колик, пытаясь хоть как-то стряхнуть с себя осознание того, как близки были к краю. У развалин же замка над рвом стояли наемники. И с все нарастающим недоумением смотрели над толпой упырей, заходящей уже на третий круг. Тролли сейчас шли по дороге, на которую вышли спустя некоторое время после того, как смогли идти дальше. «Нужно снять эти украшения», — произнес Грым, переложив очередную дубину на другое плечо, и помахал рукой с браслетом. «Да уж», — согласилась Рхин, оттянув от горла ошейник. «Есть идеи?» «Только одна. Ты что-то услышала?» Рхин из-под лобья глянула на него. Потом неохотно призналась. Лишь кусочек удалось узнать, зато очень важный. Правда, приятного мало. Грым поднял брови. Девушка ему нравилась, никаких соплей, напоминала Дэй, только не бесила, и Иву, только сильнее и ловчей. Ей бы формы повыразительнее, хотя то, что он уже видел, вполне себе аппетитное. Жаль, пощупать не дали. Если я все правильно поняла, ключи-артефакты хранятся у барона Трутата. Тролль почесал затылок. Он мог запомнить, сколько окон в доме на каждом этаже. Но память пасовала на именах всяких высокородных, как заправский революционер. Что ж, если его замок ближе, чем город, значит, навестим барона Трутня. Трутата. Я и говорю, Трутня. Замок больше походил на трехэтажный особняк с башней слева и сиял огнями так, как бывает только в праздник. Кареты подъезжали к воротам не так, чтобы непрерывным потоком, но весьма часто. «Вот непруха!» — скривилась Эрхин. «Наоборот, во время праздника никому ни до кого нет дела, и кругом шныряет куча нанятого со стороны персонала. Надо только переодеться. Тут как-то туговато с магазинами и портными. Рядом с замком находилась лишь крохотная бедная деревенька. Как я сказал, много персонала. Персонала-то много, но на габариты тролля попробуй еще подбери. Они незамеченными перемахнули через стену, по крышам хозяйственных пристроек добрались до заднего двора. Там просочились в окно на первом этаже и оказались в хозяйственных помещениях, в одном из которых затаились, наблюдая за снующими по коридору слугами. «Какие-то дохлые все», — скривился тролль. «Нужен кто-то, кому не удивятся, увидев наверху». «Лакей», — скривился Грым. Потом кинул взгляд на девушку и ухмыльнулся. «И горничная». Лакея нужного размера не нашлось, но попался подавальщик. И это было ужасно. Ведь тех обрядили в белоснежной сорочке, черные обтягивающие штаны и в черной же ливрее с такими длинными фалдами, что Грым казался себе ласточкой-переростком. Хуже всего оказался бант на шее. Тролль с сомнением посмотрел на полуголое тело под ногами, связал его покрепче, заткнул рот кляпом и только после этого, поняв, что дальше оттягивать неизбежно нельзя, вышел к Эрхин. Однако разом осознал, что смеяться будет не она. Вернее, не она одна. Платье горничной на троллине — это песня о нелепости и безжалостности современной моды. Плечи девушки натянули верхнюю часть до треска материи. Рукава фонарики делали сильные руки просто огромными. На груди, наоборот, ткань топорщилась пустыми пузырями не там, где нужно. Даже распустив шнуровку почти полностью, Эрхин едва помещалась в талии, а подол заканчивался где-то чуть ниже колен. Чепец на коротких встрепанных волосах оказался последней каплей. Грым зажал так, что очнулись подавальщик с горничной. Тролль искренне считал, что сам выглядит примерно так же, и девушка засмеется вместе с ним. Однако Эрхин неожиданно отвернулась, причем с такой скоростью, что это могло означать только одно. Парень, не зря столько времени проведший с Ивой, подскочил, обнял спутницу за плечи и, преодолевая сопротивление, повернул ее обратно. Так и есть. Большие темные глаза ее повлажнели от слез. Грым стащил с головы чепчик, сложил и осторожно приложил его сначала к одному веку, потом к другому. «Я ласточка-переросток, а ты мечта извращенца», прошептал он ей на ухо все еще смеющимся голосом. В ответ получил удар кулачком. Не слабее, чем у Дэй получилось. «Уй!» — подыграл тролль. Но тут девушка сделала то, что никогда не сделала бы горгулья. Подняла на него глаза и посмотрела так беззащитно и растерянно, что аж сердце защемило. Взгляд от чего-то сместился на ее губы. Красивые, даже изысканные формы, темно-розовые, четко очерченные. Грым как-то отстраненно подумал, что излишне увлекся людскими женщинами. А ведь их тролльи девушки тоже прелестные. Вот, например, таких губ без всяких ухищрений человеческим барышням никогда не добиться. И их хотелось. В этот момент под ногами застонал подавальщик. Грым его пнул, но момент был разрушен. Эрхин отодвинулась. Юноша неохотно отпустил ее и пообещал: «Мы найдем нормальные платья». Горничная тоже попыталась что-то сказать. При этом в ее взгляде светилось что-то такое, что тролль присел и вытащил кляп из ее рта. Она что-то прошептала, но не слышно. Пришлось склониться самому и даже приподнять ее, чтобы разобрать хоть что-то. «Я помогу с платьем». «Почему?» — так же тихо спросил тролль, не веря в бескорыстие от незнакомцев. «Барону подосрать, а еще и она, отчаянно краснея, прошептала свое условие. Во взгляде тролля отразилось уважение и веселье. Где-то через четверть часа шуршания в соседней комнате Грым пришел к выводу, что быстрее все сделал бы сам. Потом представил, что ему на это сказал бы любой из пятерки, и продолжил ждать. Рядом сидел прикрученный к стулу подавальщик и печально вздыхал. Когда девушки вернулись, тролль понял, что мероприятие того стоило. Парень не знал, что горничная сделала, но теперь от Архин не хотелось отводить взгляд. Он то и дело лип к обнаженной красивой шее, глубокому треугольному вырезу и стройным щиколоткам, виднеющимся из-под излишне короткой юбки. «Платье другое», — констатировал Грым. «Да», — самодовольно хмыкнула горничная. «Вам повезло». «Хорошо?» — спросил Архин и требовательно посмотрела. «Дай-ка посмотреть». Тролль взял ее за руки и заставил повернуться. И от души шлепнул по попке. «Весьма!» Девушка довольно хихикнула. «Предки, как же приятно иметь дело со своими! Не нужно объяснять элементарное». А вот горничная выпучила глаза. «Кстати!» Грым скользнул вперед, схватил ее за руки и потащил к подавальщику. Служанка вырывалась и костерила его на все лады. Это не помешало троллю усадить девушку на мужчину верхом и прикрутить к нему лицом, связав ее руки у него за спиной. Глаза подавальщика выпучились. Грым же заржал и хлопнул его по плечу. И уже обойдя его вокруг, подмигнул горничной. «Наслаждайтесь!» Сам же взял Рхин за руку и вышел из комнаты. Тролли уверенно шли по коридору для слуг, стараясь выглядеть здесь своими, хотя боязливо было даже Грыму. Однако занятые люди и нелюди проскакивали мимо них, едва удостаивая взглядом. Чтобы меньше трястись от страха, Рхин заметила. «Надеюсь, Стелла, горничная, — пояснила она, — не упустит своего шанса. Было бы что упускать. Даже на мой взгляд он туповат». Стелла сказала, идеально для мужа, — хихикнула Трулина. Грым хмыкнул. «А точно не она, тролль?» Рхин засмеялась, но потом посуровила. «Есть одна проблема. Кабинет барона Трутня в башне, и окна защищены решеткой и магией. Дверь же в той части особняка, куда ведет только одна лестница, и там стража. Посмотрим». Посмотрели. Не понравилось. Здоровенные лбы. Вот кого надо было раздевать, обвешанные оружием и артефактами. Какими, непонятно, но вряд ли от поноса. Нужно их отвлечь. Глубокомысленно выдал Грым. «Ну, я могу попробовать». Рхин с сомнением оглядела свой вырез и отдернула платье, чтобы он стал внушительнее. Тролль полюбовался, потом покосился на охранников и вздохнул. «Тут и суккуба маловато будет, чтобы все четверо отвлеклись». «А что тогда нужно?» «Или несколько суккубов». Парень нес чушь, пытаясь придумать план. Или несколько несукубов. Вы что тут делаете, а?» Тролль повернулся и узрел очередного кандидата на раздевание. «Грабим вас, чё?» — ответил он и вернулся к прерванному занятию. Кандидат не оценил прелести юмора и пошел на Грыма, закатывая рукава. Тот возмутился. «Парень, ты чё? У меня приказ. Доставить в замок. Выполняю. Сам подумай, вишь, как одет. Стал бы грабитель одеваться в ласточку». Аргумент притормозил мужика. Он почесал затылок. Это явно простимулировало мыслительную деятельность, ибо он родил вопрос или что-то вроде. «Так это, рано им еще». «Так их и не надо на кухню», — утешила его Рхин, подтаскивая к подельнику свой мешок. «А куда?» Искренне удивился мужик. «К барону. Будет хвалиться и всем показывать». «Но так и есть чем», — мигом обрадовался тот. «Ну так вообще? Пошли с нами. Поможешь нести. Девушка всунула ему ношу и снова отдернула платье вниз. Реакция ей нравилась, и она решила, что новому оружию тренировка не помешает. «Эй вы, рожи немытые, куда это вы прете, а? Наследили-то как? Что за вид? Куда вы такие грязные? И вообще вы кто такие?» «Вот тебя не спросили. Как барон сказал, так и делаем», — рявкнул Грым на шикарно разодетого господина. «Явно или управляющий, или дворецкий». «Чего-чего?» — не прогнулся под напором тот. «Какие еще такие приказы? Все через меня». «Хвалиться будем», — пояснил идущий сзади работник с мешком Архин. «Через тебя так через тебя». Грым с размаха повесил на него свой мешок, чуть не прибив этим. «Неси, а я доложу, что суккубов доставили». Управляющий дворецкий присел под ношей и невольно схватился за горловину. «Не упусти!» — завизжал Архин. «Еле словили! Разбегаться сам ловить будешь!» Мужчина побелел и сжал руки, склонившись в три погибели. «Суккубов?» — проблеял он. «А то все для барона, все для дорогих гостей!» «Позвольте!» — управляющий дворецкий начал выпрямляться. «Какие суккубы? Да возьмите ваш мешок. Суккубы так не визжат». «А ты много суккубов повидал? Жена-то в курсе?» «Что? Да что вы такое говорите? Да возьмите уже свой мешок». Грым схватил его и, развернувшись, пошел вперед. «За мной!» — скомандовал. «К барону, к гостям, к победе». «Да!» — запрыгла сзади Архин. Схватила мужика со своим мешком и потащила его вслед за троллем. «Награды ждет! Суккубы каждому! Суккубы всем! На абордаж!» «Прекратите! Остановитесь!» Управляющий дворецкий догнал Грыма и попытался его остановить, схватив за рукав. Но в результате чуть не полетел носом вперед. «Мне надо согласовать! Это какая-то ошибка! Мешки грязные!» «Ну так давай вперед, доложи, и пусть золотые готовят!» «Мы честно заработали!» Тролль перся вперед тяжелой пехотой. «Быстрее! 5 минут, и я вхожу!» «Где мои злотые?» «Умоляю, только не в зал! Вас позовут!» — сдался управляющий дворецкий. «Я узнаю, куда деть груз, и скажу. Хорошо?» «Пожалуйста, прошу вас!» «Хорошо!» — проворчал Грым, сбавляя шаг. «У тебя 5 минут, не больше». «Да чтоб вас! Хорошо, уложусь». И управляющий дворецкий помчался вперед, пугая слуг и так ничего не понимающих. Стоило ему скрыться за углом, как Грым повернулся к спутникам. «Други, этот гоблин сейчас себе всю славу присвоит. Не позволим?» «Да», — вскинула кулак вверх Рхин, потрясая им и декольте. «Да», — поддержал ее мужик с мешком. «Вперед!» — прорычал тролль и бросился вперед на всей возможной скорости. Но она не помешала ему услышать сзади вопрос с одышкой. «А кто такие суккубы?» «Это по-научному они так называются», — ответил Архин. Грым успел увидеть, как управляющий дворецкий шепчет что-то какому-то солидному господину с залысинами и в богатой одежде. Тот хмурился и переспрашивал. Нужно было срочно действовать. Резные с позолотой двери ударились о стены. Тролль шагнул в проем и еще не в полной тишине объявил: «Суккубы, дамы и господа!» Одним движением стащил с плеча мешок и вывалил на паркет все его содержимое. Содержимое зацокало копытцами, завертело хвостиками, завизжало на весь зал и бросилась вперед, подгоняемая пинками тролля. Рядом Архин вырвала у ошарашенного мужика мешок и тоже его перевернула. Еще почти 10 крепеньких розовых поросят присоседились к своим сородичам и бросились в гущу разряженных гостей, огласив зал верещанием, хрюканьем и стуком копыт. Звон бокалов, ругань, перепуганные вопли и треск ломаемой мебели приглашенные добавили сами. Тролль захлопнул дверь и бросился к охране у лестницы. «На помощь! На помощь!» — кричал он. «Спасите, спасите! Барона убивают!» — орала сзади Рхин. «Барона убивают!» — вторил ей Грым. «Я пропал! Я пропал!» — причитал сзади мужик с пустым мешком. Грохот, крики, проклятия из зала убедили стражников, что творится что-то невообразимое. Они рванули на помощь барону, а тролли почти сразу помчались вверх по лестнице. Счет шел на минуты. Дураком Трутень не выглядел. Дверь кабинета просто вынесла двумя троллями. С мебелью не церемонились. Все, где могло храниться что-то важное, вытаскивалось, ломалось и вскрывалось максимально быстрым способом — кулаком. Или найденным тут же мечом. «Вот!» — заорала Архин. «Это оно!» И достала из обломков шкатулки две самого волшебного вида пластинки. С одной метнулась к троллю и принялась вертеть его браслет. В этот момент в проеме двери показалась стража во главе с бароном. «Это они!» — завизжала морда управляющего дворецкого, высунувшись с левой стороны. «А-а-а!» — закричал барон, очевидно, приказ. «А-а-а!» — помчались вперед стражники. «А-а-а!» — заорал Архин, наконец попав пластинкой в нужный паз. «Да чтоб вас!» охарактеризовал ситуацию Грым. В тот же миг магия вернулась, сорвавшись вперед неконтролируемой силой. «Да чтоб вас!» — расстроился тролль, представляя шикарный незачет, который ему влепят по боевой магии. Ударил еще раз, но уже по окну, вынося его чистой энергией вместе с решеткой, охранными заклинаниями и частью стены. Вскочил на подоконник и шибанул прямо себе под ноги горизонтальный щит. Рхин ухватилась за протянутую ей руку и оказалась рядом, прижавшись к нему на узкой доске. Только тут тролль сообразил, что щит ей не виден. «Да чтоб вас!» — швырнул он в очухавшихся противников с десяток камушков. Перекинул девушку через плечо и прыгнул на магию. Еще один щит перед собой, но ниже. И как по ступенькам попрыгал вниз по такой магической лестнице. К крыше основного здания. Узкая и уже давно не новая, она мало подходила для забегов. Но такие щиты стихии земли удавались с трудом, а силу нужно беречь. Спрыгнув на крышу, Грым прикрылся уже вертикальным щитом. Спустил с плеча Архин, кинул высунувшихся из окна врагов еще каких-то заклинаний и побежал к другому концу дома. Девушка последовала за ним. Тролль повернулся пару раз, отмечая, что даже в платье она держится на узкой, малопригодной для движения полоске крыши просто отлично. А заодно посылала в противников новые удары. Наконец беглецы добрались до противоположного конца дома, туда, где высились хозяйственные пристройки. Грым колданул еще один щит и сел. Почти что упал на него задницей. И вовремя. Рядом засвистели арбалетные болты. Рхин взвизгнула. Тролль рванул ее вниз, на себя. Прижал и оттолкнулся ногами, как на санках с горки, помчавшись вниз. Орали, кажется, уже оба. Как удалось затормозить о крышу пристройки, не сломав себе ничего, а потом спрыгнуть с нее, одним богам да демонам известно. Главное, что тут же стояла конюшня, а в ней шикарные баронские лошади, на которых, не седлая, тролли и запрыгнули. Ворота закрыться перед ними не успели. Да и как, если кареты стояли даже на дороге, преграждая, что только можно. Меньше чем через минуту Грым и Рхин вырвались на нее и помчали в неведомую даль, лишь бы подальше из воющего, визжащего на разные голоса и проклятия поместья. За ними тут же устремился мужик на здоровенном хряке и с мешком, полным разнообразной, какая попала живности, не переставая причитать. «Я пропал! Я пропал!»